«А эти резервуары крытые?» — поинтересовался Фрэнсис, вспомнив, какое бедствие причинил пожар в первые дни существования Темпико Петролиум. «Нет, сеньор». Фрэнсис неодобрительно покачал головой. «Их необходимо делать крытыми. Достаточно какому-нибудь пьяному или мстительному пиону бросить спичку, и все может сгореть. Плохо поставлено дело, очень плохо». «Но я же не владелец, Эрмосильо», — возразил плантатор. «Я, конечно, имел в виду не вас, а компанию Эрмосильо», — пояснил Фрэнсис. «У меня самого вложен капитал в нефть, и я уже поплатился сотнями тысяч за подобные случайности или преступления. Никогда ведь толком не знаешь, как это случается. Но что все-таки случается, это факт». Что еще собирался сказать Фрэнсис о целесообразности защиты нефтехранилищ от глупых и злонамеренных пионов, так и осталось неизвестным, ибо в эту минуту к ним подъехал главный надсмотрщик плантации с хлыстом в руке. Он с интересом разглядывал вновь прибывших и столь же зорко наблюдал за работавшим поблизости отрядом пионов. «Сеньор Рамирес, сделайте одолжение, сойдите с лошади», — вежливо обратился к нему его хозяин-плантатор, и как только тот спешился, познакомил его с гостями. «Лошадь ваша, друг Энрико», — сказал плантатор. «Если она падет, пришлите мне, пожалуйста, при случае седло и уздечку, а если вам это будет трудно, то, пожалуйста, забудьте о том, что вам нужно что-либо мне прислать, кроме, конечно, привета». «Мне жаль, что вы и ваши спутники не можете принять моего приглашения и посетить мой дом. Но, шеф, кровожадный зверь, я это знаю. И уж мы постараемся направить его по ложному следу». Когда Леонсия и Энрико селись на лошадей, и багаж был привязан к седлам кожаными ремнями, кавалькада тронулась в путь. Алессандро и Рикардо побежали рядом, держась за стремена отцовского седла. Так было легче бежать. Фрэнсис с Генри последовали их примеру, ухватившись за стремена от седла Леонсии, к луке которого привязали мешок с серебряными долларами. «Тут какая-то ошибка», — сказал плантатор своему надсмотрщику. «Энрико Солано — благородный человек». И все, что он делает, благородно. И если он за кого-нибудь ручается, значит, это люди благородные. Однако Мариано, Веркара и Ихос преследуют их. Если он явится сюда, мы направим его по ложному пути. «Да вот и он!» — воскликнул надсмотрщик. «Только пока ему, видно, не удалось достать лошадей». И он, как ни в чем не бывало, со страшными ругательствами набросился на пионов. Ну, хоть бы они за день сделали половину того, что следует. Плантатор краешком глаза следил за быстро приближавшейся группой во главе с Альваресом Торресом, делая вид, будто вовсе и не замечает их, и продолжал обсуждать с надсмотрщиком, как лучше выкручивать пень, над которым трудились пионы. Плантатор любезно ответил на приветствие Торреса и вежливо, но не без иронии, спросил, куда это он ведет свой отряд, не на поиски ли нефти? «Нет, сеньор», — ответил Торрес, — «мы ищем сеньора Энрико Солано, его дочь, его сыновей и двух высоких гринго, что путешествуют вместе с ними. Нужны-то нам, собственно говоря, эти гринго. Они проходили тут, сеньор?» «Да, проходили. Я подумал, что их тоже захватила нефтяная лихорадка. Они так спешили, что даже из вежливости не задержались у нас и не сказали, куда путь держат. Неужели они провинились в чем-нибудь?» «Да что я спрашиваю? Сеньор Энрико Солано слишком достойный человек. В каком направлении они пошли?» — спросил запыхавшийся начальник полиции, протискиваясь сквозь группу жандармов, которых он только что нагнал. Плантатор и его надсмотрщик, стараясь выиграть время, отвечали неопределенно, а потом указали прямо противоположное направление. Однако Торрес заметил, что какой-то пион, опершись на лопату, внимательно прислушивается к разговору. И пока одураченный начальник полиции отдавал приказание направиться по ложному следу, Торрес украдкой показал пиону серебряный доллар.